Пумга повел его в самые обильные пушным зверем места осматривать ловушки. Он ругался и тряс кулаками, обнаружив у одной из них обглоданный росомахой кости соболя, а первого же выдернутого из пасти серебристого песца подарил кулотки со словами «Твой, твой, скоро сам добудешь». За несколько месяцев, что пробыл кулотка у Пумги, он научился понимать его речь и, усмехаясь, говорил: «Не такой выходит бестолковый я, как наговаривал на себя Тимофею. Верно, от сполохов у меня в мозгах посветлело». Застенчиво улыбаясь, Пумга называл его гулеткой, и в тоне его чувствовались привязанность к новгородцу, верность ему и гордость за возникшую дружбу. Пумга любил петь своему другу низким гортанным голосом о долгом пути в звездную ночь, о песцах, что тявкают на рассвете, о бивнях древних мамонтов, воинственно торчащих меж ледяных глыб, о маленьком сыне своем Уйгане, которого спас богатырь Гулетка, о сыне, который живет сейчас в безопасности у сестры Пумги. И Кулотка тоже ревел медведем. «Ходит синий вал по Ильмень-озеру, ходит синий вал по чисту Волхову». Пумга слушал внимательно, в такт песни покачивал головой в меховой шапке.